«И как это сделать?» – дружно спросили лисы. «Я смотрю, у вас не такая уж и плохая ци. Благодаря Вану, конечно же», – уточнил он. «Вопрос в том, чтобы научиться манипулировать собственной ци на должном уровне. Сейчас вы используете ее инстинктивно, как звери. А надо?» – спросил Джинг. «А надо с умом. Смотрите на меня». Старик поднял палец, и его силуэт распался на три одинаковых образа. Белых, светящихся. Любую технику можно приспособить под кого угодно. Даже технику практика для зверей. Начнем с малого. Кто из нас я? Три старика говорили одновременно и ходили по кругу. Я на мгновение застыл с раскрытым ртом. Хрули и Джинг ткнули в разных духов. Один засмеялся и рассыпался дымом. Второй закрутился вихрем. А третий, настоящий, щелкнул лис по носу. Плохое чутье у вас, малышня. Нужно работать над этим. Настоящие лисы вмиг бы распознали подделку. Мы, настоящие лисы, насупилась Хрули. Конечно, настоящие, хмыкнул дух, только ничего не умеющие. Итак, вы уже знаете, что главное место в теле лисы – это хвост. Именно он накапливает всю энергию, и именно с него начинаются все изменения. Вот у тебя, Хрули, первым начал белеть хвост, и так у всех лис. Ага, а у нее еще нет, довольно подняла мордочку Хрули. Тебя просто Ван откормил, недовольно сказал Джинг. Пффф, когда у вас происходит трансформация тела, у вас появляются отростки на хвосте, которые через определенное время становятся настоящими, полноценными хвостами, и именно в них ваша сила. Хвост для вас не просто место, которым вы подметаете пол, а главный манипулятор ци. Хрули, Джинг, помашите хвостиками. Лисы замахали, как довольные собачки, и дух рассмеялся. Не так, вы должны представить, что хвост для вас как особая и самая главная конечность. В идеале, вы должны научиться управлять каждым волоском на хвосте. Представьте, что ци срывается с каждого волоска и вся вместе превращается в вашу точную копию. Это очень тонкая работа. Но сейчас это вам не под силу. Если вы создадите хотя бы грубый силуэт себя, это уже будет хорошо. Значит, вы поняли принцип. Лисы стали в стойке, напрягли хвосты и будто тужились. Дух снова рассмеялся. Либо следом. Образ в голове. Дух постучал лисам по черепушкам. А то, что выполняет вашу волю, в хвосте. Хвост меняет реальность вокруг вас. Понимаете? Ваш хвост создает вокруг вас особое пространство, в пределах которого вы можете создавать иллюзии. Именно поэтому многохвостые лисы так страшны для обычных практиков. Если они вблизи, очень сложно распознать обман. Чем больше хвостов, тем сильнее эффект. Вы пока однохвостые. Давайте, представьте, что у вас из хвоста выходит ваша копия. Да уж, а уже какие наваждения и мороки наводят небесные лисы. Это вообще одно удовольствие, углубился в воспоминания Либо. Давай не сейчас, а когда? Точно не сейчас. Лисы вновь встали в стойки, и хвосты их засветились. Вернее, шерстинки на хвостах. На мордах застыло напряженное и непонимающее выражение. Вы выделили из хвостов ци, а теперь нужно ее объединить, и объединить ее можно только частичкой своей духовной энергии. Вот тут, из сердца, отшельник постучал себе по груди. Я не понял, как это должно помочь лисам, но они будто что-то поняли, и уже через пару мгновений ци на хвостах начала напоминать дырявую светящуюся сеточку. И эта сеточка, словно живая, начала принимать форму чего-то непонятного. Видимо, это должна была быть лиса, но получалось что-то криволапое и кособокое. Не ваша копия, но уже что-то, заметил дух. Быстро сообразили. Лисы продолжили тренировку, а я понял, что забыл о своей. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Еще разок. Печальное зрелище, проговорил дух, глядя на мою очередную попытку устоять на воде. А можно под руку не говорить? Резко обернулся я. Да я так про себя, и улетел внутрь храма. Я вздохнул. Схема была у меня в голове. Вот только на этапе добавления второй части техники конструкция по-прежнему продолжала разрушаться. Хорошо, подумал я. Тогда сначала потренируем первую часть, где есть четыре точки и текущий поток, а только потом добавим вторую часть техники. Возможно, дело только в том, что я теряю контроль над первой частью. Это сработало. 2 часа я терпеливо вбивал в тело и в сознание конструкцию, раз за разом проваливаясь в воду, но я чувствовал, что стоит только добавить лапки отростки и я смогу встать на воду. Через час моя нога с половиной техники уже не проваливалась в воду. Удерживать точки и вращать тонкими потоками ци получалось. Неплохо, неплохо, буркнул дед. Это позор, а не неплохо, хмыкнул бессмертный. Ну, так-то да, согласился отшельник, но учеников нужно подбадривать. Я не обращал на них внимания, едва получилось крепко стать на одну ногу, как я начал подключать вторую. К сожалению, все эти манипуляции и попытки использовать технику ощутимо расходовали ци, а она у меня совсем не бесконечная. Так что еще немного, и мне будет просто необходимо сделать перерыв и сесть в медитацию для восстановления запасов. Еще больше времени у меня ушло на вторую ногу. Почти 2 часа. За это время лисы успели научиться выпускать нечто уже отдаленно напоминавшее лису. Бессмертный, в сотый раз во мне разочаровался, я, откровенно задолбался, а дух, печально вздыхал, глядя на мои потуги стоять на воде. Тем не менее, основное, каркас техники, я освоил, я это ощущал. Нейросеть не выдала уведомления, а значит, это не считалось за освоение техники. Зато я, пусть и зажато, и кряхтя, но стоял на воде. По лбу тек пот, а тело дрожало, колени подгибались. Но поток ци я умудрялся поддерживать ровным и плавным. Управлять 8 бусинками четок было гораздо легче, чем техникой. Или же так казалось от непривычки. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. Я стоял на поверхности воды, а из глубин озера на меня плотоядно смотрел серебряный карп, видимо, ждущий момента, когда я ошибусь. Демоножабам было все равно. Они по-прежнему статуями стояли на берегу, но закрыв рты, их плевки на такое расстояние не доставали. Приятно, когда за твоими успехами или неуспехами наблюдают. Значит, ты кому-то нужен, значит, на тебя не все равно. Ведь так, в животе заурчало. Лисы понимающе на меня посмотрели. Они уже закончили тренировку и истратили свою ци, она у них тоже была не бесконечной, а дух их гонял постоянно. Зато они были довольны. Все-таки, какой-никакой, а движущийся силуэт у них получался. Эх, поесть бы, вздохнул я. Насколько я помнил, человек может прожить без еды больше месяца, но проверять мне подобное совсем не хотелось. Да, я знал, что 2 недели без еды проживу довольно легко, буду чувствовать лишь голод, и ничего более. Все-таки, в этом плане, тела практиков функционируют по-другому. Большую роль выполняет ци, которая словно бы подпитывает их, но проверять лимиты своего тела не хотелось. Хотя мысль о том, что если засесть тут на острове подольше, то жабы уйдут сами, конечно, возникало. Не время думать о еде, мой ученик, а дух дополнил. С каждым днем у тебя будет меньше сил, а значит и тренировки проходить будут хуже. Чем раньше ты все освоишь, тем больше у тебя шансов спастись самому и помочь мне. Я ведь тоже сейчас усиленно трачу свою энергию на тебя, на лис, но она довольно скоро закончится. Скоро это сколько? Спросил я. Не больше 2 недель. Я застыл, а я уже себе нафантазировал месяц, который буду голодать. Не будет месяца. Я сел в позу лотоса и начал собирать ци. Надо же, как же мобилизует информация о том, что времени у нас не так много, когда нам ставят жесткие временные рамки. Через 4 часа я продолжил тренировку. Я уже уверенно стоял на воде, но этого было мало. Теперь нужно было добавить дырочки в каркас из ци. По описанию техники выходило, что вращение ци должно быть настолько быстрым, что вытекающая наружу ци должна создавать мини-ураган и своеобразную воздушную подушку вокруг ног, благодаря которой я и мог бы бегать по воде. И нет, там не было дословно так написано. Там вообще было много непонятного. Но такой эффект интуитивно был понятен. Ну а те самые лапки-отростки ци, которые добавлялись на финальном этапе, словно лапки у водомерки, должны были служить стабилизатором всей этой мудреной конструкции. Если, конечно, я правильно все понял. Надеюсь, что правильно. Слушайте, обратился к духу, а вы не могли придумать какую-нибудь другую технику? Попроще, вот я прям чувствую, что она какая-то корявая. Дух как-то смущенно кашлянул. Так и есть, юноша, твое чутье тебя не подводит. Это действительно техника, которую я создал в молодости, и она очень усложнена. Мне тогда хотелось чего-то этакого особенного, своего, не такого, как у всех, своей техники. Ну вот я ее и создал, а потом как-то привык к ней. Короче, техника действительно корявая, подтвердил бессмертный. Даже я это вижу. Ну да, вынужден был согласиться дух-отшельник. А попроще техник, как я понимаю, вы не припоминаете. Увы, эта техника мне дорогой, потому я ее помню. Я каждый день ее использовал на этом озере. Может то, что она сохранилась среди других сгоревших свитков, и не случайность. Он умолк на пару мгновений, а потом весело сказал: «Но зато есть и положительный эффект. После этой техники остальные будут тебе даваться легче. Эта техника действительно требует филигранного управления ЦИ. Ты еще неплохо справляешься, праведники», – протянул Либо. «Вечно все усложняют. Ладно, хоть объясните. Я закручиваю ЦИ. По сути, у меня получается дырявый шланг, через который вытекает ЦИ». «Да», – кивнул дух. «И вся эта ЦИ разгоняется вокруг твоих ног, создавая своеобразные тапочки из ЦИ. Ну и лапки статичны?» – все же спросил я. И тут дух начал объяснять. Честно, я даже пожалел, что спросил его. Лучше бы он не объяснял. Только еще больше меня запутал, да и время потратил, которое я бы мог потратить на тренировку. «Спасибо», — сказал я, «дальше сам». И дальше я продолжил сам. Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. «Главное, не пытайтесь просто копировать себя», — наставлял лис старик. «Вы должны представить, что часть вашей души выходит наружу». «Часть души?» — Хрули поежилась. «У нас и так душа маленькая, жалко ее делить». «Не в прямом смысле, Хрули», — покачал головой отшельник. «Ты словно бы открываешь кусочек дыхания и придаешь ему форму, надуваешь его. Внутри же пустота». Обе лисы сосредоточились, присели, напряглись, их хвосты засветились, и из них вылезли светящиеся фигуры лис. Пока это были лишь контуры из ЦИ, никто бы не обманулся на них, но, видимо, со временем. Пока что ваши иллюзии могут быть только такие из ЦИ. Потом они станут объемнее и достовернее. С практикой это получится. «С практикой и вторым хвостом», — добавил старик. «Вторым хвостом?» — воскликнули лисы. «Да, первым хвостом вы задаете каркас иллюзии, а уже вторым накладываете на нее морок». Непонимающе уставились на него лисы. «Это уже будете без меня учиться делать, сами». «Почему?» — воскликнули лисы. «Потому что у вас один хвост, дурочки». Лисы посмотрели на хвосты друг друга и вздохнули. Через пару минут они продолжили попытку создания каркаса для будущей иллюзии. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян. 6 дней. Столько ушло у меня времени, чтобы научиться филигранно, как говорил дух, управляться с этой переусложненной конструкцией техники с пафосным названием «Шаги святого». Я тратил свою ци за пару часов, садился в медитацию, быстро восстанавливал запасы в храме, и снова шел тренироваться. Удерживать конструкцию, одновременно разгонять по ней ци и делать шаги вперед-назад оказалось действительно непросто, но все-таки посильно мне. Но одна существенная проблема все равно была. 5 шагов. На большие моей концентрации и умений не хватало. Всего лишь 5 шагов, и конструкция разваливалась, а техника переставала работать. «Уважаемый», — окликнул я духа. «Чего?» «Не хотел этого говорить, но похоже, что мне нужна ваша помощь. Я сам не справляюсь с этой техникой. Чего-то не хватает. Вроде близко-близко, но не могу понять до конца. Пару подсказок дай. Времени слишком мало. Я начал ощущать по утрам голод, который в течение дня проходил. Работа с ЦИ давала о себе знать. Не сказать, чтобы есть мне было нечего. Нет. По какой-то прихоти судьбы, или по воле неба, с этого самого неба на нас падало то по одному, то по 2 мертвым голубям. Собственно, для меня голуби до сих пор были птицами, которым кидаешь хлебушек, но которых уж точно не ешь. А вот для лис такие моменты были настоящим пиром. И глядя на них, я понимал: ну не могу же я отбирать у них еду. Вот уж если совсем припрет, тогда да, тогда будем лакомиться свежей или не очень голубятиной. А пока терпимо. Хорошо. Вдруг сказал призрак: «Есть один метод, есть один способ, как ускорить обучение». «Да, чую, сейчас будет подлянка какая-то». Хрули и Джинк сидели и скучали. Без охоты и без еды им было тоскливо, они же прирожденные хищницы. Даже друг с другом им было уже неинтересно драться. С иллюзиями на сегодня они закончили. Вернее, закончилась их ци, что, по сути, одно и то же, так что они наблюдали за моими провальными попытками пройтись по воде дальше, чем на 5 шагов. «На воде ты стоишь уже хорошо», — сказал призрак, возникший рядом. «Я стоял на воде». «Да, стоял-то я неплохо. Есть одна методика», — промолвил он, глядя куда-то в бок. «Обычно ее используют, когда ученик вроде и делает технику, но словно останавливается за мгновение до. Ему не хватает чуть-чуть того самого понимания. 2 шага-то ты можешь уже делать, значит, технику понимаешь. И в чем эта методика заключается?» — поинтересовался я, попытавшись сделать шаг вперед. Вроде даже удачно ступил. Дух на мгновение рассеялся, а потом... Потом я ощутил мощный толчок в спину, швырнувшие меня вперед шага на три. Я грохнулся прямо в воду, моментально потеряв концентрацию. Причем бил в спину меня явно не дух. Духи ведь бесплотны. «Ван!» — закричали обеспокоенно лисы. «Извини, Ван, так надо!» — прозвучал голос Либо. Я бухнулся в воду целиком. «И ты, Брут!» Вода встретила меня холодными объятиями. Плавать я умел, поэтому сразу попытался выгрести наверх, к поверхности. Не тут-то было. Сзади меня давил кувшин. «Учитель, как вы могли? Так надо, юноша!» В моменты крайней опасности, на пределе, наше тело, сознание старается выжить изо всех сил. И сейчас, опасность должна быть настоящей. От тебя я не ожидал. Стоп, в смысле настоящий? Я начал еще сильнее грести наверх, но лишь погружался глубже. Предатель кувшин давил слишком мощно. Праведный юноша, доносился сбоку голос духа, ему-то все равно где говорить. Даже не пытайся выгребать руками и ногами, я договорился с твоим учителем бессмертным, он тебя не отпустит. Это ради твоего же блага. Мы всего лишь хотим, чтобы ты освоил технику. Когда это вы, предатели, успели спеться, это для твоего же блага. Кто виноват, что ты туповат, и не можешь сходу выучить технику? Засунь такое благо туда, откуда его достал. У тебя есть все, чтобы вырваться наверх. Технику ты знаешь, даже уже частично пользуешься ей. Просто используй ее, а не свое тело. Нужно больше стараний, больше усердия, больше жажды жить. Давай, это твой шанс. Продолжал наставлять меня отшельник. Ага, пока я все глубже погружался в озеро, дна которого я не видел. Я даже пошевелиться не мог. Используй технику. Она вынесет тебя на самый верх. Да, Ван, он дело говорит. Используй технику, не бойся. Давай, делов-то. Просто собрать яйца в кулак и подняться наверх. Я зарычал, но лишь еще больше напустил воды в легкие и начал закашливаться. Скинуть кувшин я не мог. Он давил на спину с какой-то непреодолимой силой, а я опускался еще глубже под воду, и очень скоро шагах в 20 от меня застыл с какой-то предвкушающей ухмылкой на морде серебряный карп. Он даже клацнул ртом, показывая, что со мной будет, когда я окажусь чуть ближе к нему, но вперед сам не совался. Видимо, к острову вплотную он действительно не мог приблизиться. «Бессмертный, давай, толкни его немного вперед, не хватает ему опасности». Что-то он слишком вялый, нет жажды жизни, скомандовал дух, а Либо в прямом смысле толкнул меня вперед шагов на 5, прямо по направлению к карпу. Арр, я снова зарычал, одновременно пытаясь создать на ногах каркас техники, потому что злобный карп подплыл еще шагов на 5 навстречу, и нас уже разделяло всего ничего. У праведных даосов всегда были специфические методы обучения, прозвучал голос бессмертного, но эффективные, так что ты уж постарайся и не сдохни. Ага, сдохни или умри. Я по инерции проплыл еще пару шагов. Карп тоже. Мы сближались, как Титаник и айсберг, как два магнита. Как, давай, поднимайся наверх, закричал мне в ухо дух. Технику ты знаешь, запускай ее, ничего сложного. Просто выпускай ци наружу и вращай. Принцип простейший, нужна просто уверенность, и все. Давай, Ван, ты должен еще помочь мне, а не сдохнуть тут. Ага. Простейший принцип, расскажешь, миг, и я понял со всей бесповоротностью, что меня сожрут, вот прям вот туточки, еще 3 шага, и все. Я и до того пытался использовать технику, но конструкция на ногах просто рассеивалась. Стиснув зубы, я предпринял еще одну отчаянную попытку, вода вокруг ног забурлила, меня приподняло на полметра вверх, еще, мало, этого мало, ци завращалась, как веретено, но мощи все еще не хватало. Конструкция держалась, сознание неожиданно заработало ясно как никогда, все лишние мысли исчезли, была только техника и серебристый карп передо мной. Не сможешь подняться, он тебя сожрет, я не шучу. Когда пасть карпа оказалась всего в шаге от меня, я понял, что он не шутит. Из глаз карпа на меня смотрело злое существо, которое действительно хотело и было готово проглотить меня. Глава 15. Я на миг просто застыл, перестал дергаться, перестал думать об опасности, о том, что нахожусь в ледяной воде. Мир вокруг замедлил свое движение. Вода, державшая меня внизу, как и дух дед, исчезли. Техника, нужно просто продолжать делать то, что я делал сверху, только быстрее, намного быстрее. Вот и все, ускориться. Время на самом деле замедлилось. Голос духа и бессмертного стали просто непонятными звуками. Движения мои замедлились, а мозг, наоборот, словно ускорился. Даже серебряный карп передо мной стал медленно-медленно открывать и закрывать пасть, злобно пуча глаза. Знаете, когда сильно жить захочешь, не только технику освоишь, тут человек и на большее способен. Я тут же понял, что мне нужно делать, как лучше всего вращать ци, при этом не отвлекаясь на саму технику. О ней не нужно было думать, это должно было стать чем-то механическим, рефлекторным. Вы вошли в состояние дхараны. Вот войти в одно из состояний, будучи вообще вне медитации, это было со мной впервые, если не считать того случая, когда я касался скелета святого, но то особая ситуация. Техника заработала как надо, мои ступни засветились ци, а вода вокруг них забурлила, словно там кто-то присобачил парочку маленьких моторчиков. Я сделал шаг наверх, потом второй, и меня сразу подняло метра на два вверх. Так сильно заработала техника. Еще. Глаза карпа расширились от удивления и осознания, что его добыча уходит. Дух отшельника взмыл вверх, как и кувшин. Предательский кувшин. Еще два рывка, и я с шумом вырвался наружу. Бултых. Меня аж выкинуло прямо на воду, и я застыл, весь мокрый, и начал откашливаться. Через секунду я вдруг осознал, что техника работает, и что я могу сделать то, чего не получалось, бежать по воде. Я сделал шаг другой, третий, и словно на коньках, заскользил по воде. Меня неожиданно накрыла эйфория от того, что секунду назад я был в смертельной опасности, а теперь бегаю по воде вокруг озера. А за мной увязались обе лисы, которые скользили по воде, как и я. Вот только для этого им не требовалось никаких техник. Это мне пришлось помучиться, а вот они, у них это от природы. Ван, у тебя получилось. Да, теперь ты умеешь бегать по воде, как мы. Ну видишь, а ты боялся. Прогремел голос Либо, мой ученик не может так просто сдохнуть, не освоив технику какого-то праведника-недоучки. Эй, возмутился отшельник. Попрошу выбирать выражение, говорю как есть, на чистоту. Техника, говно. Сам ты говно, кусок глины. Лучше придумай, тогда и оценивай. Сам-то небось ни одной техники за всю жизнь не придумал. Да, моя-то хотя бы работает. Я, бессмертный, зачем мне техники? Мое понимание ци и стихии находится на недоступном для тебя уровне. Техники, это костыли, я оставлю это для вас, смертных. Мне они не нужны. Пока эти два предателя, пытавшихся меня утопить, переругивались, я продолжал скользить по воде, даже не думая о технике. Я думал только о ци, о том, как она течет и вращается с бешеной скоростью. Надо же, как все, оказывается, просто. Надо только понять, почувствовать. А я быстрее. Вырывалась вперед Джинг. Прочь, соплячка, толкнула ее Хрули. Эй, малявки, осторожнее. Держитесь за мной, а то там вас злые духи в озере поджидают. Мы не боимся. Да, крякнула Джинг, духов бояться, в лес не ходить. Это вы зря, пролетел рядом дух отшельника. Тут духи с удовольствием разорвут таких маленьких лисичек, как вы, на части. Лисы побледнели. Вы пока еще маленькие и слабые, пусть и шустрые. Поэтому ведите себя осторожно. И я не только про это озеро. Маленькие лисы, лакомые кусочки для алхимиков и сект. Я знаю, выдавила Хрули. Меня уже пытались прирезать. Техника работала, но и энергию она жрала порядочно. Нужно было постоянно держать плотный поток в ступнях. И поскольку энергия еще рассеивалась, то нужно было ее постоянно прибавлять. У меня было такое ощущение, словно я заново научился ходить. И как я раньше не понимал, что это так просто. Просто берешь и бегаешь по воде, как какие-нибудь ниндзя. Плюх, нога провалилась под воду. Твою, реальность меня отрезвила, потому что я на мгновение забыл о расходе ци. Вернее, пропустил момент, когда поток ци стал чуточку нестабилен. Оттолкнувшись второй ногой от воды, я вылетел на каменный островок, собирая всевозможные ушибы своим телом. Бах-бах-бах, я лежал и смотрел в небо, которое сейчас было затянуто болотными испарениями и просто разными тучами, сквозь которые не то что лунный, солнечный свет бы не пробился. Вроде бы в другие дни такой мрачности тут не было. Фуф-фуф, тяжело дыша, я лежал, пока мне в лицо не уткнулись две хитрые лисьи морды, а сверху, словно осуждая, парил один бессмертный кувшин. Чего разлегся, ученик? Поднимайся, еще предстоит куча работы. На тело навалилась дикая усталость. Куда тут вставать? Лежал бы и лежал. Но я то прекрасно знал, что покой нам только снится. Я же говорил, что методика рабочая, подлетел ко мне дух отшельника. «Извини, юноша, но так надо было. Мы не могли ждать еще 2 недели, пока ты освоишь технику. Надо все делать быстро. Я уже ощущаю, как таю. Возможно, времени у меня меньше, чем я предполагал. Ага, извиняю», — выдохнул я и с трудом поднялся. «Подо мной осталась лужа воды, да и сам я был мокрый, так что надо посидеть, помедитировать и просохнуть. Ну и ци восстановить, само собой». «Ну и ладненько», — улыбнулся дух. «Иногда нас, идущих по пути праведного Дао, можно подстегнуть к осознанию только так, нетривиальной и опасной ситуацией. Но до конца бы вы ситуацию бы не довели». «До какого конца?» — удивился дух. «Ну, не утопили бы меня». Взгляд мой нашел кувшин, который начал улетать куда-то в сторону. «Что я могу ответить на твой вопрос?» — начал таять в воздухе отшельник. «В отношениях важна недосказанность. Отдыхай, набирайся сил, и я буду учить тебя необходимым символам». И растаял. «Ясно», — подумал я, — «утопили бы, гады». Тело болело, как будто меня хорошо побили. «Ван, тебе помочь?» — подоткнула носом меня Хрули. «Да, мы можем тебя до храма дотащить, мы сильные». «В смысле, я за эту слабачку ничего не скажу», — добавила Джинг. «Да нет, спасибо», — выдохнул я. «Как-нибудь сам справлюсь». Я дополз до храма и рухнул на его доски. Из мягкого тут были только лисы, так что моя голова лежала на полу. Усталость накатила неожиданно и непреодолимо, и совсем уж резко я отключился. Что ж, сон — тоже нужное дело, особенно когда внутренности терзает такой голод, как у меня сейчас. «Инь-ян, инь-ян, инь-ян, инь-ян, вот это ты расхрапелся, едва я проснулся», — заявила мне Джинг. «Да», — подтвердила Хрули, — «просто жуть, на все озеро храп». «Да, хуже кваканья жаб», — добавил Джинг. «Ой, ладно вам, я просто устал», — отмахнулся я от лис. «Все уставшие люди немножко храпят». «Да это было совсем не немножко», — хмыкнула Джинг. «Гляньте-ка, устал он», — прозвучал голос Либо. «Отчего устал? Ты ничего не делал. Ты что, лес валил в поте лица, или засеивал все рисовые плантации от рассвета до заката? Ты всего лишь одну сраную технику выучил и свалился без задних ног. Позор. И это мой ученик? Мой ученик десяток говно техник должен за раз выучивать. Ага, и сходу осваивать», — мельком взглянув, улыбнулся я. «Попрошу в сторону моей техники такие выражения не употреблять». Соткался из воздуха дух отшельника. «И ты тут?» — буркнул Либо. «Недосвятый. А где мне быть, кувшин? Это мой остров, мой дом, мое последнее пристанище. Насколько же твой ученик лучше, чем ты, обучен манерам? Просто позор для бессмертного быть таким. Бери пример с Вана, он не ведет себя как пьяный крестьянин, налокавшийся рисовой водки. Возникает ощущение, что это он старше, а не ты. Где твое терпение, бессмертный? Бессмертный может вести себя так, как хочет. И вообще, ты меня уже достал. Мне уже не терпится покинуть это место. Да поскорее, чтоб не видеть больше одного болтливого духа. От твоей компании я тоже не в восторге», — хмыкнул дух. «Не зря тебя заперли в кувшин. Видимо, тебя даже твои собратья бессмертные уже не смогли терпеть». «Да что ты знаешь обо мне, я вообще-то сам залез в этот кувшин». «Тогда ты еще и идиот. И я узнал за эти дни тебя достаточно, чтобы не хотеть находиться с тобой на одном острове». «А ну умолкли оба», — рявкнул я неожиданно, а потом тихо добавил: «И так голова раскалывается, лучше делом займемся». «Ты как со старшими разговариваешь?» — дружно воскликнули бессмертный и отшельник. «Так, старшие, вы сейчас оба зависите от меня. Если я умру, то ты, Либо, останешься на острове, а ты, отшельник, будешь неразвоплощенным и не нашедшим покоя. Так что лучше не раздражайте меня». Они умолкли, потому что без меня они оба действительно будут навечно на этом островке, и до них это сейчас дошло. Хотя нет, отшельник все-таки растворится, и, скорее всего, станет частью злых духов или чем-то подобным, а он явно хотел уйти как-то по-другому. «Ну а Либо застрянет тут? Жабы все еще там?» — спросил я лис. «Ага, сидят, ждут», — ответила Хрули. «Сожрать тебя хотят», — добавила Джинг. «Карп?» — чисто для проформы спросил я духа. «А он что, растворится? Пока ты спишь, пока ты его не изгонишь, он никуда не исчезнет, и это озеро будет пристанищем злых духов со всех болот». «Ладно, ладно, что ж, некоторые вещи в этом мире неизменны. Я на острове, и демоножабы, с поразительным терпением дожидающиеся меня. Про карпа молчу, злому духу вообще все равно, сколько ждать, хоть сотни лет». «Итак», — сказал я и положил перед собой 2 бумаги с символами, те самые, которые почему-то не сгорели, как и техника. Рассказывай, что это за символы, отшельник. Справа, символ сбора ци. Именно поэтому остров и собирает из окружающего мира ци и сам себя очищает. Но этот символ тебе без надобности. Я все-таки запомню. Вдруг захочу сделать такой же остров, как у вас, или еще для чего пригодится. Знания лишними не бывают. Тем более, теперь у меня есть хранилище сознания и абсолютная память. Хвастун, фыркнул Либо, ты еле с техникой справился. Я вздохнул, не обращая внимания на слова Либо. Ну, как знаешь, хочешь, запоминай. А второй символ, символ защиты, ответил дух. Хорошо. Предстояло запомнить эти два символа. Конечно же, все остальные уцелевшие бумаги с размышлениями отшельника о жизни и природе запоминать я не собирался. Я их перечитал и ничего ценного в них не увидел. Силы понемногу возвращались, а сознание прочищалось. Никто мне не мешал. Легкая медитация еще больше привела меня в порядок. Да, был у медитации такой плюс. Она могла кратковременно снять усталость и очистить мозг от лишних тревожных мыслей. Это... Конечно, если использовать такую медитацию, как у меня, с обязательным погружением в буддийские состояния. Обычная медитация, которую используют большинство, скорее всего, кроме затекшего зада ничего практику не принесет. Ци довольно быстро восстанавливалась. Все-таки этот островок был сопоставим с полями духовного риса школы небесных наставников. Так что восстановив ци, я принялся за символы. Делать пришлось то же самое, что и с техникой шагов святого, запоминать в точности и погружать это цельное воспоминание во всех деталях в хранилище сознания, из которого я после этого мог извлекать и погружать его обратно в любой момент. Сбор ци и символ защиты. По сути, это были странные и непонятные иероглифы, которые, если не знаешь, что они значат, никогда не угадаешь. С ними я управился довольно быстро, за пару часов, а потом пошли сложности. Потому что дух начал передавать мне символы, которых не было на бумаге, но которые мне тоже нужно было запомнить. Пришлось мне их рисовать под руководством духа, а это, знаете ли, неточная методика. Нет сюда черточку влево, теперь вверх нет, короче. Давай заново, какая-то ерунда получилась. Я изрисовал поверхность острова с помощью уцелевших кисточек и остатков чернил. Последние, кстати, пришлось разбавить водой, а то они слишком уж засохли. В любом случае, мне было чем украшать остров. Художник из меня не очень, а каллиграф еще хуже. Так что повторить сложный символ было не так-то просто, учитывая, что в его изображении права на ошибку не было. «Вот-вот так нормально», — сказал дух через 2 часа мучений. «Моих мучений, теперь можешь запоминать. Теперь все правильно», — довольно сказал дух, пристально всматриваясь в символ зова. Он делал злых духов еще безумнее и заставлял гнать прямо к этому символу, если я правильно понял объяснение отшельника. И, видимо, такой привлекательной для них целью должен был стать я, творящий символ зова. Лисы тихо сидели на земле, шкребали, пытаясь повторить символ. Теперь символ удержания. Он один из наиболее важных, потому что именно он позволит удерживать тебе всех духов, пока я ими буду заниматься. Вы, переспросил я, да, а ты что, думал, что справишься с этим сонмом духов? Дух хмыкнул. Тут нужна помощь другого духа. С такой задачей ты не справишься, юноша. Старик, это что же ты собрался делать? Обеспокоенно спросил Либо. Это же, увидишь, прервал его отшельник, когда нужно будет. Не отвлекайся на разговоры, Ван, запоминай. Время поджимает. И я начал рисовать символ удержания, который мне показывал дух. Вновь я погрузился в предельную концентрацию и, само собой, вызывал состояние Бхараны. Я заметил, что оно стало получаться у меня слишком легко. И дело либо в самом острове, либо же я в аспекте медитации и понимания буддийских состояний спрогрессировал. Просто не заметил этого. В перерывах между запоминанием символов, чтобы размяться и очистить мозг, я выходил наружу и тренировал технику шагов святого. Все-таки одного, пусть и успешного, раза ее использования для полной уверенности мало. Я хотел быть уверен, что в момент, когда нужно будет бежать, техника не подведет. Однако я зря переживал. Техника подчинилась сразу. Моя нога ни разу не погрузилась под воду. Хоть какая-то радость, потому что теперь я точно видел шанс сбежать. С помощью этой техники я передвигался очень быстро. Практически как лисы. Раньше подобное мне могло только сниться. Символ изгнания, чтобы изгнать всех собранных в одном месте духов. Это, пожалуй, самый важный символ, и в него придется вбухать почти всю ци, что у тебя будет. Я смотрел на начерченный на поверхности острова символ. Вот значит для чего он. Ну и после всего, добавил дух. После всего, да, после того, как духов изгонишь, останется лишь это. Символ очищения. С десяток минут я возился с этим символом, но наконец-то он был нарисован, а потом и сохранен в мое хранилище сознания. Символ очищения оказался самым сложным и запутанным, словно кто-то взял и без всякой логики перемешал между собой три иероглифа. Этот символ очистит озеро от той грязи и остатков злых эмоций, которые накопились тут за века. Этот символ очистит и меня, очистит мой дух и отправит меня даже не знаю куда, но туда, куда нужно. А в чем разница между символом изгнания и очищения? Изгнание рассеивает все то, что не имеет сознания, все эти блуждающие духи, не помнящие ничего, кроме собственно злобы. Они перестали быть цельными, их уже не спасти, и почти все озеро состоит из таких вот сгустков, ошметков, которые тянутся друг к другу, чтобы превратиться в что-то более могущественное и опасное. А вот очищение. Дух вздохнул. Очищение позволит все еще целым душам получить шанс уйти как надо. Уйти правильно. Понимаешь, без этого они застревают тут, без шанса на перерождение. Это ужасная участь, которой они не осознают. Дед вздохнул. Ладно, вернемся к символам. Как видишь, всего символов немного. Защита, зов, изгнание и очищение, удержание, сборцы. Видишь, многие символы, выбитые на островке, их значение я просто не помню. Я всмотрелся в символы, выбитые на островке, и, кроме сборцы и защиты, ни один мне не был знаком. КХМ, так может, не помните? Переспросил я. Да, увы, это не важно. Я присел перед символами. Я запомню каждый из них. С моей памятью это не проблема. Но ты не знаешь, что они значат. Вряд ли что-то плохое. Вдобавок, у меня будет время с ними разобраться. Да, ты прав. Почему-то об этом я не подумал. Странно. Какие-то вещи мне очевидны, а в каких-то разум словно блуждает, не находя ответа. Дух умолк, погрузившись в себя и резко погрустнев. Я же терпеливо запоминал каждый символ и переносил его в хранилище сознания. Даже если я сейчас не знаю, что он значит, как только у меня прибавится знание и станет больше ци, я обязательно выясню это. Пока я запоминал, дух продолжал давать уроки лисам. Там было что-то про призрачные лисьи шаги, как ими запутывать врагов и оставлять ложные следы. Послушал бы внимательнее, но символы были важнее. Лисы потом все равно расскажут. Возможно, я смогу извлечь потом пользу и из их техник. Я закончил через несколько часов, когда по нескольку раз все перепроверил. Дух стоял у меня за спиной и смотрел, как я запоминал последний символ. Да, Ван, скоро конец. Я понимал, что близится завершение его истории в этом мире. С этим островом, с этим озером и с карпом. Совсем. У меня будет к тебе лишь одна просьба, юноша. Лисы навострили ушки. Кувшин застыл неподвижно над нами, а я замер, в ожидании какой-то противной просьбы. Не смотри на меня так. Ничего, помимо того, что и так соответствует твоему пути праведника, я тебе не попрошу. Возможно, даже небо наградит тебя за подобный поступок. Слушаю. Видишь этих жаб? Он указал на берег своей прозрачной рукой. Еще б не видеть. Как ты понимаешь, появились они тут не случайно. Не случайно? Искренне удивился я. Демонические твари нигде так просто не селятся. Тому должны быть причины. И этим демоножабам тоже есть такие причины. Он вздохнул. Эти болота стали такими опасными, потому что какой-то ублюдок поставил тут каменные статуи, наполненные демонической энергией. А местные разве об этом не знают? Нахмурился я. Во-первых, они так глубоко не заходят уже и скорее всего они их даже не видели. Ну а во-вторых, даже зная они о статуях, что они могут сделать? Подобные статуи может разрушить лишь праведник высокого ранга или... Его взгляд упал на мои четки. Или кто-то с такими четками, как у меня, спросил я. Верно, такие четки способны разрушить подобные статуи и выжечь демоническую ци. Тогда жабы очень сильно ослабнут, а часть из них и вовсе подохнут. И тогда уж точно в болотах не будет таких огромных особей. Сделай дело угодное небу. Что я мог ему сказать? Разве можно отказывать в ситуации, когда ты можешь сделать то, что облегчит жизнь здешних людей? Я вспомнил, как убегал от этих двух тварей. Обычный человек от таких не убежит. Сожрут без шансов. Собственно, они бы и меня сожрали. Но этот вопрос я отложил на потом, потому что сначала надо вообще-то спастись из этой западни. Если спасусь, сказал я, то обещаю разобраться со статуями». Дух аж засиял от радости. «Я в тебе не сомневался, а меня кто-то спросил», прозвучал неожиданно голос бессмертного. «Может, у меня нет желания шляться по болотам? Я хочу, наконец-то, оказаться в нормальных местах, а не в этой болотной гнили. Мне противно дышать этой вонью и видеть сплошных жаб. Тебя никто не спрашивает», синхронно с духом ответили мы. «ПФФ, понятно, праведники», сразу нашли общий язык. «И вы, лисы, с ним, да, куда ван, туда и мы», дружно они ответили. «Понятно, я в меньшинстве». Кувшин отвернулся и полетел на край острова, сев в одиночестве и тихо продекламировал. 1. Темница глина. Нет боли, лишь вечная печаль. Вино, любовь. Их нет, ушли, покинули меня. Никто ничего не сказал, потому что это было личное. Я же взглянул на озеро, на жаб, на карпа в глубинах. Я все знал. Я был готов. Я знал все необходимые символы. Осталось полностью восстановить запасы ци в таких тепличных условиях, как на этом островке. На это могло уйти около дня, не больше. Я уселся в позу лотоса и начал тянуть к себе ци. Пора было покинуть этот остров, потому что я держался из последних сил. Я очень хотел жрать. И именно в этот момент с неба упал мертвый голубь, прямо мне под ноги. Я взглянул вверх. Так, может, это знак неба, может, это небо посылает мне еду, может, пора таки как следует пожрать, перед будущей заварушкой. А потом я услышал пронзительный и громкий клёкот, словно бы ястреб летал высоко в небе. Ястреб, неужели тот самый? И все это время голуби падали не просто так, это не было случайностью. В этот момент даже мелькнула мысль остаться на острове подольше, но я ведь уже знал, что это невозможно. Остров и дух праведника неразрывно связаны. Глава 16. Времени на подготовку и восстановление ушло больше, чем я предполагал. Еще несколько раз я проверил технику шагов святого, что тоже требовало расхода ци, а значит, и дополнительного восстановления. Не хотелось в самый важный момент КХМ не справиться. Напоследок я несколько раз обошел островок, сверяя символы с теми, что теперь были в моем хранилище сознания. Излишняя перестраховка. Все было верно. Но наконец-то я получил хоть какие-то знания, с которыми позже предстоит разобраться. Что ж, они хотя бы относятся к праведному пути. Кроме того, я с десяток раз проверил те 4 символа, которые мне предстояло использовать. В отличие от техники, символы были чем-то другим. Вроде бы просто буквы, или, вернее, буква. По сути, ци, особым образом расположенная в пространстве, однако она в прямом смысле могла воздействовать на реальность, заставлять духов делать то, что хотел праведник. Все остальное зависело только от личной силы этого самого праведника. Получалось, что техники – это внутренние, а символы – внешние. То есть два разных принципа использования ци. В техниках использовалось тело, меридианы и контроль ци, а в символах нужна была лишь ци, а дальше действовала заложенная в самом символе программа. Существовали ли символы, направленные не только на духов, я не знал, потому что дух-отшельник сослался на амнезию. «Удобно. На задуманное тебе не хватит сил», — сказал дух. «Вообще никак не хватит, и никогда бы не хватило. Значит, остров», — сказал я, дотронувшись ладонью до острова, наполненного чем-то напоминающим святую ци. «Да, не только символы защищали меня и остров, а и энергия, заложенная в нем и наполнявшая его. Верно, остров. Именно он послужит источником ци для тебя, ну а я стану проводником этой энергии». Проводником, да, остров, по сути, часть меня, я удерживаю его целым, я напитываю его той ци, которую он собирает в символы, выбитые на его поверхности, но как только я перестану это делать, дух вздохнул. Собственно, примерно это я и предполагал. Остров развалится, спросил я. Именно, как только меня не станет, он развалится, но главное, он просто перестанет быть защитой от духов. Когда-то, сразу после моей смерти, в камне острова сохранялся мощный заряд моей ци, но она со временем иссякла ци, наполняющая этот остров, и близко по качеству не сравнится с той, что была тут раньше. Знаешь, Ван, я даже не думал, что наступит момент, когда появится тот, кто сможет подарить моей душе покой. В этих землях давно не было праведников. Подождите, но как я понимаю, в Великих Карповых озерах живет КХМ или жило много праведников? Так мне сказал один сильный практик. Так и было. То есть теперь это не так? Праведные даосы покинули эти места давно. Почему? Они переросли эти места. Уже ничего здесь не могло быть им полезным. Кто-то отправился в долину бессмертных даосов, Кто-то пошел своим путем, кто-то, а вы, а я, он вздохнул. В те времена я был слишком слаб для подобных путешествий, и тем более для путешествия в долину бессмертных даосов. Ну а потом я встретил Чжанга. Дух умолк. Ну да, я из воспоминаний видел, что надолго покидать он это место не хотел, но даже этого хватило для того, чтобы случилось непоправимое, и он перечеркнул весь свой путь. Ладно, вздохнул дух. Пора, Ван. Нам с тобой понадобится вся Ци острова. Я кивнул и зашел в храм. Посмотреть на него, на обгоревшие стены, на место, где я провел совсем немного времени, но к которому почему-то привык. Если б не две жабы, и не злые духи, и еда, то я бы с удовольствием тут еще погостил. А так, тут явно мне не рады. Пару минут я постоял, закрыв глаза, а потом вышел наружу, к воде. Там сидели лисы, свесив ножки в воду, и стоял с краю неподвижно кувшин. «Пришло время», — сказал Либо. «Пора нам покинуть это сраное место, эти болота, этих жаб, этот вонючий остров. Эй, это вообще-то мой остров, мой дом. Как ты смеешь обзывать его вонючим? Ой, ладно тебе, тут смердит злыми духами». Отшельник сник. «Да, ты прав. Пора очистить это место. Дом теперь темница. О, небо пусти туда, где нет боли, а лишь покой». А потом, после короткого стиха Либо, мы начали. Даже по стиху видно было, что он настроен не язвительно, как обычно, а меланхолично, что ли. Редкость для этого бессмертного. Первым шел символ зова. Именно он должен был заставить всех злых духов, сущности озера и его окрестностей хлынуть ко мне. Я поднял руку. Рисовать нужно было моей Ци. «Ты же понимаешь, мой недалекий ученик», — сказал вдруг Либо, — «всего одна ошибка, и злые духи сожрут не только твою плоть, и твою душу, навсегда. От этого нет спасения, не помогут ни четки, ни одежда. Спасибо за поддержку, учитель. После твоих слов во мне сразу прибавилось уверенности в собственных силах. Прям захотелось, чтоб все получилось. Всегда пожалуйста. Мне то что, если ты помрешь, я просто останусь тут, на островке. Неприятно, конечно, но терпимо. Возможно, сюда когда-нибудь забредет какой-нибудь молоденький практик, и я к нему прицеплюсь. Этот бессмертный еще хуже, чем я думал», — вздохнул отшельник. «Кто бы говорил», — фыркнул Либо. «Это из-за тебя тут все так». Дух умолк, видимо, вспомнив все то, что натворил. Глубоко вздохнув, я стал на самом краю островка. Внутри присутствовало легкое волнение. Еще бы, не каждый день собираешься призывать прямо к себе толпу голодных и злых духов. На пальце выступила капелька плотной ци, пропущенной через меридианы. А дальше я пальцем, словно кистью, начал выводить из нее символ зова, чтобы духов как магнитом притягивало к острову. «После зова сразу рисуй защиту», — напомнил мне отшельник. «Духи быстро ринутся сюда, а защита острова такое количество духов просто не удержит». Я кивнул и начал рисовать. Пока выводил символ, то увидел, как призрачная рука отшельника направляет мою, чтобы я точно не ошибся. Ци не рассеивалась, она словно отливалась в неподвижную, застывшую форму. Через 20-30 секунд в воздухе повис символ зова. Он принял законченную форму. «Теперь напитывай его своей ци», — сказал дух. «Да побольше». Я взглянул на озеро. Пока что оно было спокойно и неподвижно, однако там, внизу, дожидались своего часа неприкаянные души, и я затылком ощущал их напряженное внимание, словно они уже хотели меня сожрать. Но я-то прекрасно знал, что они на самом деле были несчастны и хотели покинуть это место, этот мир, просто не могли сделать это самостоятельно. Им была нужна помощь, моя помощь. Для того и нужны праведники, даровать душам покой. Странно, как я раньше этого не понял. Моя ладонь легла на символ и ци потекла в него. Он запульсировал как живой, и начал распространять вокруг себя странные вибрации, которые начали резко разлетаться вокруг, достигая пределов озера и расходясь даже дальше, будто круги по воде. Демоножабы беспокойно встрепенулись. «Теперь защита. Быстро, Ван». Мой палец начал чертить в воздухе символ защиты. И вовремя. Потому что вода в озере забурлила. Пронесся мощный холодный и злой ветер откуда-то с болот. Что-то тихо и зло завыло, недовольное тем, что его потревожили. Духи болот черными тенями выскочили наружу, завывая на все лады, будто стая голодных волков. «Ну и жуть!» — выдохнули лисички, прижимаясь друг к другу и к моей ноге. В озере начал выписывать круги под водой серебристый карп, а из-за пределов озера, с холмов и болот к нам понеслись сотни теней. Одновременно с этим, Вода в озере будто взорвалась, и целая тьма духов рванула к острову. Бам-бам-бам. Совершенно неожиданно остров накрыла защита в виде прозрачного купола, в который начали биться, как припадочные, духи. Бам-бам-бам. В защиту словно забарабанил град. Духи продолжали прорываться ко мне. Над островом собралась черная туча. Вокруг него визжали и кружили черным вихрем злые духи. Стало страшно. По-настоящему. Там, в холмах святости, я убегал от духов, а тут наоборот. Призывал. И сейчас стоял в полном их окружении. На плечо легла призрачная рука отшельника. Не бойся. Они будут на мне. В тот же миг серебристый карп вырвался из воды, с разгону врезался в купол. Он тоже обезумел и рвался к символу зова. Дзинь. Раздался протяжный вибрирующий звук, всколыхнувший, словно колокол, все озеро и окрестности. Пол под моими ногами завибрировал, задрожал. Похоже, защита долго не выдержит. По куполу зазмеилась крошечная трещина. И это от одного удара серебряного карпа. А где одна трещина, там их целая россыпь. Сильная тварь заметил бессмертный и сел мне на плечо. Лисички спрятались за мои ноги и обхватили их лапками. Карп сдал назад, разогнался и еще раз ударил. Дзинь. Трещина стала шире. «Добавь немного в защиту», — сказал дух, прикоснувшись ко мне ладонью, и я ощутил, как в меня хлынула ци. Он действительно стал проводником и отдавал мне энергию, сразу готовую к использованию. Миг, и защита снова стала крепче. Духи продолжали буйствовать и, словно мошкара светильник, облепили купол и начали расширять трещины черными струйками, проникая внутрь. При этом некоторые из них обжигались, а самые слабые даже сжигались от воздействия щита. Но это их не останавливало. Защита вообще держалась только благодаря струям ци, которые передавал мне старик. Но духи рвались прямо ко мне, ведь передо мной висел напитанный силой пульсирующий символ зова, продолжавший испускать сияние, призывая к себе всех духов. Духи бросались на защиту, грызли ее, бились головами, и в некоторых местах она действительно поддалась под их напором. «Итак», — сказал бессмертный тихо, — «началось». Серебряный карт продолжил таранить купол. Дзинь, дзинь, дзинь. И на третий удар купол просто лопнул, как мыльный пузырь, оставив нас без защиты. Хотя нет, возле меня сиял символ защиты. Но отшельник уже предупреждал, что так надо. Нам нужно было создать иллюзию сопротивления. «Что ж», — вздохнул отшельник, — «когда к нам рванули духи, я беру их на себя, Ван. Когда они все впитаются в меня, использую удержание». «Удержание?» – переспросил я. «Да, а потом сразу после этого изгнание. Все очень просто», – он слабо улыбнулся. «А через секунду дух отшельника рванул к символу зова, и тот растворился в нем. Хотя нет, не растворился. Теперь символ мигал маленьким иероглифом в его груди. Меня же, вместе с лисами, окружала легкая пленка, исходящая от символа передо мной. Вот только я был совсем не интересен духом, они даже не пытались меня атаковать. Кстати, не предупреди меня, отшельник, чтобы я не использовал четки, я бы точно это сделал. Но он сказал, что это вызовет их гнев, и вместо того, чтобы лететь на него, как мотыльки на огонь, они обрушатся на меня. Так что прямо сейчас ярость этих тварей обрушилась на отшельника. Он же просто расставил в стороны руки и принимал в себя духа за духом, которые исчезали в нем, как в бездонной бочке. Его тело начало темнеть. Я стоял прямо за ним и видел, как он начал раздуваться, медленно, но верно. Десяток за десятком, темные тени духов проникали в его силуэт и сливались с ним. Вокруг бушевал просто сумасшедший ветер, от которого меня шатало. Черные тени духов со свистом проносились мимо меня и с чавком погружались в темнеющее тело отшельника. «Так и надо?» – спросил я Либо. «Он же не делает какую-то глупость?» «Вообще, глупость. Но он так решил, и кто мы такие, чтобы спорить с ним?» Я сжал зубы. Духи все не помещались и закручивались темным небольшим водоворотом вокруг отшельника, имени которого я так и не спросил. Моя защита по-прежнему легко отражала случайно задевающих меня духов. Неужели он собирается всех их вместить в себя? Я отступил на шаг от отшельника, а потом понял, нет, ему не нужны все. Он ждет его, карпа, и он дождался. Не в силах устоять, серебряный карп прыгнул и врезался прямо в центр груди отшельника. Тот аж пошатнулся, однако в глазах его по-прежнему был разум. Это по-прежнему был тот самый человек, который учил меня символом. «Удержание!» — крикнул он. И я в ту же секунду начал чертить символ. Сделал я его очень быстро, словно ситуация обострила мой мозг. Миг, и я толкнул его к духу праведника. С каким-то облегчением отшельник выдохнул и закрыл глаза. Новые духи больше не могли проникнуть в его тело, зато они начали разрушать храм. Полетели доски, стены, крыша. Они бесновались. Некоторые пытались пробить мою защиту, но их отшвыривало раз за разом. Я скоро понял, зачем был нужен символ удержания, потому что духи пытались разорвать отшельника на части, вырваться. Но символ, сияющий в руке отшельника, не пускал их, он их переваривал. Я взглянул вокруг. Отшельник действительно впитал в себя большую часть духов. Остались лишь несколько десятков, летающих в виде небольшого вихря и завывающих, словно вьюга. Но больше всех пытался вырваться из тела отшельника серебряный карп. Он разрывал его тело изнутри, но покинуть его не мог. Символ держал. Вдруг отшельник схватил меня своей черной и раздувшейся ладонью. «Сейчас, Ван, не жди, используй сейчас. Я не ожидал, что они такие сильные. Я их не удержу, давай, Ван, пока символы еще держатся. Ци даст остров, ты ощутишь. Пропускай ее через себя, не бойся». Я начертил в воздухе символ изгнания. Он был самый простой, всего 8 линий, пересекающихся в особом порядке. Символ завис в воздухе и ярко засиял. «Больше ци!» — закричал дед, из груди которого начал бешено вырываться серебряный карп. «Больше! И впечатай мне в грудь! Давай! Прошу, Ван!» Я в ту же секунду впустил в символ едва ли не весь резерв, что у меня был, и внезапно понял, что происходит нечто странное. В меня полилась ци, много ци. Она втекала через ноги и наполняла все мое тело нескончаемым потоком ци. «Все отдавай в символ!» — закричал отшельник, лицо которого перекосилось от неимоверной боли. Я впечатал символ в раздувшегося уже больше меня отшельника и понял, что не могу убрать руку. Символ прилип к моей руке и прилип к телу духа. Символ изгнания начал сиять невыносимо ярким светом. Нескольких мелких духов, оказавшихся рядом, просто испепелило. Но тело отшельника выдерживало. Бесновалось, дергалось, кричало, но оторваться от моей руки с символом не могло. А ци просто текла и текла в символ. Я был словно трубой, через которую перекачивают ци. Ци во мне не задерживалась. Она вливалась в символ изгнания и тело огромного духа и начала противно шипеть, словно масло на раскаленной сковородке. Духи, один за другим, испарялись. Тело, миг за мигом, уменьшалось в размерах. Чернота убиралась. От такого количества ци, которую мне передавал остров, у меня начали светиться глаза и стали дыбом волосы. Ваши меридианы испытывают перегрузку. Есть риск разрыва меридианов. Приехали. Где-то я уже подобное слышал. А отпустить символ я не мог. Процесс был уже запущен. Запущен процесс закалки меридиан с помощью совершенной ци. Я не мог думать, я мог только терпеть. Лисы отошли на шаг от меня, иначе бы святая ци их задела. Первый меридиан успешно прошел закалку совершенной ци.